31-го мело снизу и сверху, и у подъезда, где я поставил с вечера Росинанта, образовался сугроб. Было тревожно за нашу штрассу, за шары на кусте. Их могло посрывать, и было досадно, что январь отделялся от меня еще целыми сутками, пустыми, лишними и ненужными. Я решил, что Росинанту лучше зимовать тут. Мало ли, когда он может понадобиться, да и вообще будет веселее, если он останется дома, со мной. Кому-то же надо оставаться со мной. На улице мело во все концы и пределы, и на автобусной остановке люди жались кучками, чаще всего тесными парами. Во мне все больше росла тоска и обида на то, что наш с Ириной вчерашний день оказался скоротечным и обманным. От него ничего не осталось, чтобы в этом можно было жить всегда. Во вчерашнем дне все было выдумано нами самими, потому что вернулись мы, каждый к себе, поодиночке, в свою волобуевскую реальность. И Волобуй, между прочим, никакой не мажордом, а законный Иренин муж, отец ее и своего ребенка. А я приблуд, к тому же нищий. Нищий приблуд пристебай с помпоном на финском берете. Флакона духов не мог подарить ей. Что может быть унизительнее? А как я принял от нее часы, господи, растрогался, видите ли. А того не подумал, что они могли быть куплены на деньги Волобуя, на его выслуженную в тюрьме пенсию. Я не стал дожидаться автобуса и пошел пешком, уверив себя, что у меня нет 4 копеек на билет. Нет и не будет. И январь мне ничем не поможет, и так мне и надо. Я пошел и ждал, что с меня вот-вот снесет берет, но я не погонюсь за ним и не подниму, потому что это тоже надо было, чтобы его сорвало и унесло метелью. Она мела, задувала то с боков, то в спину, а надо было все время хлестать мне в лицо. И я несколько раз переходил на противоположный тротуар, возвращался назад и опять пересекал мостовую. Но везде оказывалось то же самое. На мосту я снял часы и швырнул их через перила. По моему расчету, они должны были долететь до воды за 5 секунд, и за это время я трижды мысленно поймал их и 4 раза бросил снова. После обеденного перерыва я узнал, когда получал свои 45 рублей, что издательским женщинам зарплата была выдана 30-го. И хотя это открытие ничего не меняло, если Ирена и купила часы на свои деньги, жить-то она будет за счет Волобуя, все же я испытывал какое-то очищающее меня чувство облегчения. После работы я отправился в универмаг. Часы стоили 33 рубля, а браслет — 2. Я купил еще духи серебристый ландыш и синеглазую, косящую к переносию кубастую куклу-неваляшку. Я попросил продавщицу не завертывать ее и пошел домой пешком. Метель поутихла, но прохожие встречались редко. Куклу надо было то и дело перемещать из-под правой мышки под левую, а из-под левой под правую. Тогда она звонила сдвоенно, мелодично и приглушенно-жалобно, и прохожие приостанавливались и оглядывались на меня удивленно и чего-то ожидающе. Но их было мало. Дома мне срочно понадобилось мыть пол. По свежевымытому полу хорошо ходить босиком. А когда он высыхает и твои следы становятся не видны, то тебе никто ведь не мешает вымыть его снова, уже в обратном порядке. Сначала в кухне, затем в коридоре, а после в комнате. В 10:30 мальчик-почтальон, обутый в громадные лыжные ботинки, принес телеграмму. Мне. В ней говорилось: «Пусть Новый год войдет в твою комнату добрым-добрым великаном, золотым мешком подарков, радости, клюве белой птицы-альбатроса, ТЧК «Твой Альберт». Мой Альберт, конечно, не знал, что у белых альбатросов черные крылья. В воздухе они у них никогда не трепещут и не смежаются, и видны на далеком расстоянии, как все черное под солнцем. Так что альбатрос — птица, скорее всего, черная, а не белая. С первых же дней января я стал жить ожиданием бандероли. Я помнил о ней непрерывно, на работе и дома, на улице и в автобусе, с утра и до ночи. По необъяснимой для меня самого убежденности бандероль должна была прийти 17-го, и это нечетное число постепенно приобрело в моем воображении недоброе значение урочного срока судьбы, когда мне суждено будет узнать, помилован я или обречен. Мне не верилось до конца, что альбатросы в самом деле будут опубликованы. В бандероле может оказаться и рукопись. Дома я навел тогда идеальную чистоту и порядок. Все предметы моего обихода — оба стула, чайник, вилка, ложка, пепельница — строго-настрого определились на отведенных им местах в положении дружелюбного ожидания надобности в них. Это выражение гостеприимного ожидания достигалось тем, что чайник, например, всегда теперь был обращен носом навстречу входящему в кухню, и дужка у него была приподнята, только протяни к нему руку. Ложка с вилкой лежали в кухонной тумбочке лоном и зубьями вниз, а не вверх. «Тоже только возьми, пожалуйста». По утрам, отправляясь на работу, я прихватывал кусок халы и крошил его на заснеженном кузове «Росинанта» воробьям. В автобусе я спешил поблагодарить кондуктора за билет. Я был предельно чуток и вежлив со всем миром, задабривая и подбивая на ответное милосердие то неизвестное и безликое в нем, что грозило мне пятницей под 17-м числом. С Иреной мы не виделись, но изредка я звонил ей по рабочему телефону, ошибаясь номером. Так мы уточняли, что оба живы и здоровы. В те дни я предпринял еще одну попытку сблизиться с Певневым, но это ни к чему не привело. Зло, как я понял тогда, крылось не во мне, а в посетителях, особенно тех, что впервые переступали порог нашего кабинета. Они почему-то сразу же направлялись к моему столу, а я не мог не встречать их с повышенным вниманием, потому что по одержимости и тайному чаянию сердца был им роднёй. То были поэты. Вернее, кто жаждал быть ими? Между прочим, я тогда открыл, какая глубокая пропасть разделяет городского и периферийного графомана. Представитель города мрачен, настырен и загодя враждебно предубежден к твоему приему его стихов, а периферийный нежно застенчив и склонен к раболепию и угодничеству. Эти мне нравились больше первых, но и городским я не отказывал в ласке, прежде чем направить их к столу Певнева. Там все они наталкивались на хмурый привет специалиста по поэзии и по уходе прощались со мной с пламенной надеждой на новую и лучшую для них встречу. Певнев не понимал, каким огнем горели сердца этих людей и мое тоже. Он был полностью лишен чувства юмора, и ему приходилось плохо со мной в одном кабинете. Журнал пришел 16-го, а не 17-го. Он открывался моей повестью. Но я не смог прочесть в ней ни единой строчки. Буквы разбегались, копошились и смешивались, а от страниц возбуждающе несло почему-то терпким запахом муравьиного спирта. И было невозможно отвести глаз от своего снимка. Я вышел на нем широколобым, нахально прищуренным и высокомерным. Я впервые в жизни познал тогда, что бремя личного счастья тяжелее бремени горя. В беде всегда остается надежда на лучшее впереди, а тут все сбылось полностью и до конца. И новое, что за ним должно последовать, не проглядывалось, поскольку время остановилось на той высшей точке хорошего, лучше которого ничего уже не могло случиться. Было все так, как я предчувствовал. Мне хотелось закричать, и я знаю теперь, почему дикарь-одиночка издавал протяжный победный вопль, когда ему выпадала удача на охоте или в схватке с врагом. Он вопил не только от ликующей радости, но и от страха не справиться с ней в одиночку. Он призывал на помощь. В Росинанте было холоднее, чем на дворе. Я посидел с ним несколько минут наедине, пообещав ему новую резину на все четыре колеса, как только получим гонорар. Он сильно настыл, и клаксон звучал сипло и перхотно, так что никакого возвестно торжествующего сигнала у нас не получилось. Пивнев не поднял глаз, когда я вошел. Как всегда, он неважно выглядел за своим наискось развернутым столом. Свет от окна бил ему в затылок, отчего лицо его делалось в полутени еще более плоским и как будто заношенным. С тех пор, как я вселился к нему, он, между прочим, ни разу не переменил галстук. Конопляно-зеленый, перекрученный, как мутовка. И рубашки тоже менял редко. Возможно, потому что они были не маркого цвета. Если бы Певнев не был по отношению ко мне такой занудой, я бы давно, пожалуй, посоветовал ему, как коллега, конечно, навести порядок в своей одежде и прежде всего подумать о кальсонах. Когда он сидел, кальсоны всегда выпрастывались из-под штанин. Сам он, понятно, не замечал этого, но каково было другим видеть издали от дверей раздерганные концы тесемок на его худосочных лодыжках? Можно ведь скрадывать их носками, а не повязывать, черт возьми, поверх. Я бы попросил его уважить кое в чем и меня. Не шмурыгать, например, поминутно каблуками ботинок по полу, потому что трение резины о паркет исторгает такой же царапающий душу звук, как и скрежет зазубренного скобла по стеклу. Певнев читал не то «Огонек», не то «Крокодил» и не ответил на мое приветствие. Мне подумалось, как прочно и густо соединилось и перемешалось в нем ничтожное с жалким, и что дурное в соседе аморально оставлять незамеченным, особенно тогда, когда ты ощутил за собой кое-какую личную силу. Верно же? Поэтому я сказал ему, что мне показалось, будто я поздоровался с ним, войдя в комнату. Он буркнул, что это, мол, вполне возможно. «Я убежден, что поздоровался с вами», — сказал я. «А вас к этому никто не вынуждал», — ответил он. «Я объяснил, что дело не в нем, а во мне, так как я поневоле должен быть с ним вежливым, раз он сидит со мной в одной комнате». «Это вы сидите со мной, а не я с вами», — взорвался Певнев. «А кроме того, я не считаю для себя обязательным быть с вами вежливым». Я сказал, что в таком случае он может считать, что я не считаю для себя обязательным с сегодняшнего дня курить в коридоре. Он ничего не ответил, и я разделся, сел за свой стол и с отвращением закурил, потому что на голодный желудок курить не хотелось. «Что вам, товарищ Певнев, не нравится во мне?» — спросил я. «А почему вы должны обязательно нравиться мне?» — сказал он. «Вы же не балерина?» «Вроде бы нет», — рассудил я. «А вы питаете к балеринам особую симпатию?» «Я никому не питаю особых симпатий», — ответил он раздраженно. «И не мешайте работать». «У меня создается впечатление, что вы не очень любите людей, не уступающих вам в физическом обаянии», — сказал я. «И если это относится только к мужчинам, то можно предположить, что вы находитесь в климактерическом периоде». Мне тогда показалось, что Певнев собрался встать и выйти, но он только шмурыгнул каблуками по полу и остался на месте. Я снял телефонную трубку и позвонил Ирене. Она отозвалась слабым, тусклым голосом. «Рад вас приветствовать, Альберт Петрович», — сказал я нежнее, чем нужно было. «Я одна», — ответила Ирена. «У тебя что-нибудь случилось хорошее?» «Да», — сказал я. «Сегодня утром». «Что? Журнал пришел?» «Совершенно верно». «Ну, говори скорей». «Его повесть напечатана». «Чья?» «Ну, того, кто там на снимке». «Он совсем не похож, и я его не узнал». «Господи! Поместили чужой?» «Нет. Просто он вышел чужим. Самонадеянным и надутым», — сказал я. «Ну еще бы! Поздравляю тебя! Так им и надо!» «Я заверил там, что вы тоже придете сегодня». «Куда я приду? Что ты выдумываешь?» «Там просили не позже 7, — уточнил я время. «Это невозможно». «Там гарантирует достойный нас прием», — пообещал я. «Нет. Принеси мне, пожалуйста, журнал на работу. Я несколько дней буду тут одна, понимаешь? Ну все, ко мне пришел автор. До свидания». «Ну, разумеется. Черные костюмы, белые рубашки и темные галстуки», — сказал я в немую трубку для Певнева. «В том-то и дело», — помедлив, сказал я опять. «Там убеждены, что вслед за талантами непосредственно идут те, кто способен ценить их». «Вот именно. Я заеду за вами на своей машине. До свидания». Видел бы Певнев мою машину. В первых числах февраля мальчик в больших лыжных ботинках принес мне утром извещение на денежный перевод. Цифра была четырехзначная. Я поблагодарил мальчика и не узнал свой голос. Он срывался на какие-то колоратурные ноты. На улице было тихо, морозно и сияюще. Но я чувствовал себя так, будто отстоял на траулере две бессменные вахты в штормовую погоду. Меня пошатывало и водило по сторонам. На почте росла в зеленой катке серая пальма. И я посидел за ней на подоконнике, а потом кое-как заполнил талон перевода. «Сберкасса в пятом окне. Будете оформлять вклад?» — спросила кассирша. Я сказал «нет» и снова не узнал свой голос. У меня разболелся затылок, и перед глазами миражно мельтешились два красных светляка. В телефонной кабине, там же, в почтовом зале, на деревянной полочке лежали белые женские варежки. Из раструба одной из них торчал кончик пятерки и автобусный билет. Я сообщил Ирене, что получил гонорар и нахожусь на почте. Она помолчала и сказала, что рада это слышать. «Я неважно себя чувствую и боюсь не дойти домой», — пожаловался я. «А как же быть, Николай Гордеевич? Я сдаю на этой неделе вашу рукопись. Вы когда уезжаете?» — спросила Ирена. «Я буду сидеть тут, за пальмой», — сказал я. «А прислать вставки с кем-нибудь не сможете? Ну что же делать? Тогда я подъеду минут через 15 сама. Адрес ваш у меня есть». Я прошел за пальму и стал смотреть в окно. Боль в затылке и миражные светляки не пропадали. И я вспомнил Бориса Рафаиловича и тетю Маню и подумал, что им купить. Потом я увидел Ирену. Она перебегала улицу прямо напротив почты, расставив руки, как бегают дети по льду. Шапка на ней сидела набекрень, и на руках были белые варежки. «Что с тобой?» — спросила она, когда зашла ко мне за пальму. Варежки ее были такие же, что лежали в телефонной кабине. Такие же самые. «Что случилось? Тебе плохо?» «Да нет, уже нет», — сказал я. «Просто мне не удалось преодолеть звуковой барьер». «Какой барьер? О чем ты говоришь?» «О своем авторстве», — сказал я. «Высота и скорость оказались большими, а голова маленькой. не вынесла. Глупости. Ты просто устал. Хочешь, посидим где-нибудь в кафе? Днем там, наверное, бывает пусто. У меня дома новогодний подарок тебе. Может, заберешь? Сказал я. Не хитри, поморщилась Ирена. Кукла-неваляшка и духи. С 31 декабря лежат. Почему же ты молчал все время? Все стоило около 4 рублей, но сегодня мне не стыдно подарить тебе это, признался я. Потому что имеешь возможность купить подарок подороже? Я снял с ее левой руки варежку и заглянул внутрь. Там лежал автобусный билет и 5. Телефонная кабина плохо проглядывалась из-за пальмы, и я сходил к кабине, но ничего там не обнаружил. «Ты в телепатию веришь?» — спросил я и рассказал о варежках. «Пойдем домой, я провожу тебя», — беспокойно сказала Ирена. «Думаешь, я спятил?» «Я видел варежки так же отчетливо, как вижу сейчас тебя», — сказал я. «Ну и ладно, и пусть. Но я же их трогал», — сказал я. «И билет видел, и 5. Когда ты звонил, у меня не было ни билета, ни 5. Ее принес Владимир Юрьевич перед моим уходом, когда я уже оделась. Пойдем, пожалуйста, домой». На улице Ирена приказала мне идти впереди, и когда возле гастрономических магазинов я задерживался и оглядывался на нее, она стопорила шаг и тоже оглядывалась назад. Мы впервые были у меня дома вместе. Ирена сняла варежки и шапку, а шубу запахнула на себе, как перед дальней дорогой. И я не стал просить ее раздеться и сам не снял куртку. Кукла и духи стояли на откинутой крышке секретера возле свечек, и Ирена прошла туда мимо незаправленной раскладушки, как по обрыву над пропастью. «Больше у меня ничего нет», — сказал я ей вдогон. Я имел в виду не только духи и куклу. Кроме халы и растворимого кофе, дома ничего не было из еды. «Может, мне все-таки сбегать в магазин за чем-нибудь?» «Нет-нет, я тороплюсь на работу», — не глядя на меня, жестко ответила Ирена. Тогда я сообщил ей, сколько получил денег. Она нервно толкнула куклу, и та прозвонила печально и чисто. «Ты в самом деле?» — почувствовал себя на почте плохо. «Ничего я не почувствовал», — сказал я. «И ты тоже с некоторых пор ничего не чувствуешь. Наладились дома отношения с Нового года?» Она как под хлыстом обернулась ко мне. «Я лучше уйду, а то мы сейчас поссоримся». Я знал свою способность к мгновенному саморазорению и к оскорблению того свято-заветного, чему в эту секунду безгласно кричишь, каешься в своей преданности и любви. Я знал за собой эту темную и беспощадную силу слабости, и чтобы не дать ей обрушиться на Ирену, сказал, что я дедприемовский подонок, что у меня ничего не болело и не болит, и о варежках я наврал с умыслом, чтобы заманить ее на Гагаринскую. «Вот», — сказал я, — «нравится?» «Не болтай», — заступнически сказала Ирена издали. «Ты все это придумал на себя сейчас. Я же вижу, глупый. Пойдем, пожалуйста, отсюда. Нам нельзя тут быть. Мы тут чужие». «Куда мы пойдем? В издательство?» «Поедем к себе в лес». «Он же не вездеход», — сказал я Арасинанте. «А может, тот человек опять там окажется с трактором?» «Это был грейдер», — сказал я. «И что тот человек подумает о нас? Тебе же это не безразлично, правда?» «Совершенно безразлично. Важно, что я сама подумаю о себе и о тебе». Это не совсем соответствовало правде, но я не стал перечить. Духи Ирена забрала, а куклу оставила. так как ее некуда было спрятать. Да и звонила она не всегда кстати. У Росинанта оказались спущенными оба задних колеса. Судя по рваным дыркам в полотне покрышек, проколы были учинены чем-то толстым и трехгранным, скорее всего, заточенным напильником. Ирена ждала меня на ближайшей автобусной остановке, куда я должен был подъехать на Росинанте. До обеденного перерыва в издательстве оставалось несколько минут, и мы решили отправиться в аэропортовское кафе. Таксист нам попался старый и мрачный. Бывают такие люди с заклекло-кислыми физиономиями, которые сразу наводят тревожные мысли о прободении у них язвы двенадцатиперстной кишки. Это очень неприятный народ, склонный к зловредному перекору, когда их просишь о чем-нибудь. Я сказал, пожалуйста, побыстрей, и шофер поехал со скоростью 40 км в час. Мы сидели на заднем сиденье. Я украдкой обнял Ирену и прижал к себе. «Ну вот видишь», — шепнула она, — «теперь мы совсем свои». Она пригнула мою голову и сказала на ухо, кем чувствовала себя у меня дома. Слово было темное, но она произнесла его свободно и трогательно. Я поцеловал ее, а шофер резко увеличил скорость. Наверное, видел нас в зеркало. Как и в тот раз, в кафе было чисто и нарядно, но угловой столик за фикусом оказался занятым. Мы выбрали место напротив. Я подал Ирене карту меню, и когда сел, то отрадно ощутил уютную помеху в заднем кармане брюк, куда переложил деньги из внутреннего кармана куртки. «Ты, конечно, уже выздоровел», — насмешливо сказала Ирена. «У меня и в самом деле все прошло». «Чем ты намерен попользоваться?» Я ответил. «Еще бы. Значит, бутылка полусладкого шампанского. 3, — сказал я. Ирена внимательно посмотрела на меня и согласно кивнула. Мы заказали закуски. Много, чтобы заставить весь стол, и 6 плиток шоколада. «Пусть лежат горкой», — почему-то сиротски сама себе сказала Ирена. Я погладил ее руку и пригрозил великанам. За нашим прежним столиком у фикуса сидели 3 девицы, схожие между собой, как инкубаторские курчата. У них было 2 бутылки не то портвейна, не то вермута, и они лихобойно пили это из водочных рюмок. Шампанское я открыл бесшумно, хотя очень хотелось выстрелить пробкой в потолок. «За твою повесть», — сказала Ирена, вставая и высоко подняла бокал. Она пила дробными, медлительными глотками, неудобно запрокинув голову, и мышцы на ее шее некрасиво напряглись и выпятились, обозначив глубокую контрабасную ямку. Девахи тогда громко засмеялись, они курили и глазели на нас, и Ирена присмирела, села и поправила воротничок блузки. Глупая. Каждая из этих тройняшек была там старее ее лет на 40. Каждая. Я расставил бутылки поперек стола фронтом на фикус, а в интервалах разложил шоколад ребром. «Как ребенок», — проговорила в тарелку Ирена. «Ну перед кем ты? Они же дурочки и годятся нам в племянницы». «С такими коленками, — сказал я, — ты посмотри, что это такое. Они у них как ольховые чурбаки. Терпеть не могу тупые коленки». «Не переигрывай, — сказала Ирена. «Это ты за меня обиделся на них, да?» — кивнула она на девиц. «Расстегни воротничок блузки, — посоветовал я. «Зачем? — изумилась она. «Тебе будет свободней». «Нет, уже все в порядке. Я только на секунду забыла, что ты мой ровесник». Она все-таки передвинула свой стул спиной к фикусу и отвлекающе спросила, как я полагаю, целы ли наши шары в лесу. «Ешь», — приказал я. «Помнишь, что говорила бабка-звукориха? И вообще, как твои дела?» «Хорошо». Устроила на работу в издательство Владимира Юрьевича, ретушером. Между прочим, он сегодня спрашивал, куда ты делся. Дать ему твою повесть. Я разлил шампанское. Оно было чересчур холодное, и я обхватил Иренин бокал руками и стал его греть. Ладони сразу же занемели, и создавалось ощущение, будто меж пальцев снуют и жалят маленькие юркие муравьи, что живут в гнилых пнях по берегам озер. Эти паскудные белесо-желтые твари невероятно злы. Я не раз наблюдал, как они нападают на большого, красивого черного муравья из лесной пирамиды и умерщвляют его отвратительным конвульсивным приемом, впиваясь ему в места сочленения. Я рассказал об этом Ирене и признался, с какой ребяческой обидой на запоздалое мщение злу постоянно поджигал гнилые пни, когда писал в лесу возле озера своих альбатросов. «Да-да, желтые муравьи», — сказала Ирена, невидяще глядя сквозь меня. «А известно тебе, что можно, оказывается, люто ненавидеть человека за то, что он мучается из-за тебя?» — спросила она вне всякой связи с моим рассказом о муравьях. Я не хотел, чтобы с нами был тут сегодня Волобуй и сказал, что ее шампанское уже согрелось. «Нет, погоди. Но почему он не может взять и умереть без болезни? У мужчин его возраста сплошь и рядом случаются во сне сердечные припадки. Давай, пожалуйста, выпьем», — предложил я. «Это подло, что я желаю ему. Но ведь я думаю об этом, думаю. И ты сам спрашивал, как у меня дела». Я выпил один, без нее. А после мне понадобилось обрезать края у ломтиков сыра и переставить с места на место тарелки с разной едой. Вообще на столе было ненужно тесно. Ирена оцепенела, смотрела на свой невыпитый бокал. Над ней его зарождались и нескончаемо струились и струились бурунчики солнечных росинок. И черт знает, откуда их столько там бралось. Мы помолчали некоторое время еще, потом Ирена подозвала официантку, и я заплатил по счету. Если б нам не встретился тогда Дебров, я бы не сказал Ирене, что произошло со мной за столом, когда она смотрела на свой кипящий бокал и ждала от меня утешения и защиты. Она показалась мне в ту минуту мизерной, злой и старой. Помимо Волобуя, за которого непостижимо, по каким законам вступилось все мое существо без спроса у меня, я с отвращением подумал почему-то об украденном ею блине и снова, как в тот раз осенью, не смог постичь, как он уместился на ее голове. Мы вышли из кафе порознь, потому что я решил забрать с собой шоколад и обе непочатые бутылки шампанского. Ирена успела одеться и спускалась по лестнице. Кафе было на втором этаже. Я подал гардеробщику номерок и юбилейный рубль, и он помог мне надеть куртку. Между прочим, в виде чаевых металлический рубль, оказывается, вручать свободнее и проще, чем бумажный. И принимать его тоже, наверное, удобней. Во всяком случае, мы с гардеробщиком простились с обоюдным удовольствием друг от друга. Деброва я заметил с площадки, когда повернул на нижний марш лестницы. Он поднимался в кафе, и с ним был высокий смуглый мужчина в узорных иркутских мокасинах и оленьей дахе. Они только что разминулись с Иреной, и я видел, как Дебров поклонился ей энергично и вежливо. У меня мелькнула мысль побежать назад и зайти в туалет, но наверху был гардеробщик, с которым я так представительно расстался. Когда мы сошлись, Дебров вскользь и рассеянно взглянул на меня и отвернулся. но я все же успел поклониться ему энергично и вежливо. Он не ответил и прошел мимо. Он вообще, как мне показалось, не узнал меня в моем невиданном имбирете с помпоном, с бутылками шампанского, которые я нес на сгибах локтей, под грудью, как держит котят, кто их любит. Ирена стояла внизу и насмешливо смотрела, как я спускался по лестнице. «Все равно, что в бездарной книжке для завязки конфликта», — сказала она о встрече с Дебровым. «Ты с ним поздоровался?» Она не проявила ни смущения, ни растерянности, но на всякий случай я заверил ее, что он меня не узнал. «Потому что ты так картинно держишь бутылки?» Я не видел причин для оптимизма и сказал ей об этом. «Ничего нам не будет. Надо только объяснить ему, по какому случаю мы оказались тут в рабочее время. Занеси ему завтра журнал. Он уже появился в киосках, а об остальном Дебров знает», — сказала Ирена. «О чем он знает?» — спросил я. «Ну, о нас, Господи!» Я ничего не понял. Бутылки оттягивали руки, и стоять у лестницы было неудобно и небезопасно. Дебров мог не задержаться долго в кафе. Мы прошли через вестибюль в зал ожидания, где почти никого не было, и сели там в углу на деревянный диван с высокой сплошной спинкой. В окно нам был виден аэродром. «Понимаешь, я не хотела говорить тебе. Нас тогда застал Певнев и доложил Деброву», — сказала Ирена. «О том, что мы целовались?» «Да. Мне проболталась Вера». «А ей кто сообщил?» «Тоже Певнев. Он ее заместитель по месткому». «Зачем ему понадобилось доносить Деброву?» — спросил я. «Певнев холостой», — сквозь зубы проговорила Ирена. «Так что же из того?» «Он всю жизнь холостой. Ему нельзя иначе». «Ну что ты так на меня смотришь?» «И поэтому ему не по силам видеть тех, кто целуется?» «Опарыш из общественной уборной», — сказал я. Ирена подозрительно поинтересовалась, что это такое, и я пристойно объяснил. «Фу, какая гадость!» — брезгливо сказала она. «А знаешь, как Вера произносит теперь твою фамилию? Ержун». «Понятно», — сказал я. «Но почему ты решила, что Дебров станет нам покровительствовать?» «Дело не в покровительстве. Таким эгоцентричным людям, как Дебров, приятно сознавать, что поддержка избранных уравновешивает презрение множества, понимаешь? Хочешь знать, что он мне очень нравился? До тебя». «Ты шалава», — задето сказал я. «А ты ержун. Может, объяснишь, что с тобой случилось в кафе? Все продолжаешь ревновать?» Я не смог ей солгать и только утаил, что подумал о блине. Как он уместился на макушке ее головы? «Глупый», — пораженно сказала Ирена. «Ты все воображаешь, что я оттуда с неба?» — показала она на потолок. «А я земная и живая, и люблю тебя вполне по-бабски. Но я не уйду оттуда сама. Мне это не по силам. Поэтому временами я начинаю придумывать и хотеть для своего освобождения от него такое, что у тебя волосы встанут дыбом, если рассказать. А ты, конечно, лучше меня. Ты ж не только из-за мужской солидарности вступился за него. Ты просто благородный и добрый». «Чёрта лысого!» — сказал я с беспощадностью к себе. «Я хуже тебя в тысячу раз. Одно время я легко мог стать преступником». «Не болтай», — беспокойно перебила Ирена. «Как это могло быть? Что ты хотел с ним сделать?» «Да не свалабуем. Я тогда еще не знал тебя и жил в лесу, когда писал повесть», — сказал я. «Ну?» «Я каждое утро мечтал, что вот вылезу сейчас из палатки оглянусь, а он висит вниз головой. Кто? Шпион иностранной разведки. Парашютист. Мертвый. Стропы парашюта зацепились за верхушку сосны, а он напоролся грудью на сук. И это так и было? Да нет. Но все равно, ведь я ждал его, гада, чтобы обобрать, понимаешь? Их снабжают кучей денег. Ну вот. Обобрать и оставить висеть, и никому не сообщать. Представляешь? Конечно, не сообщай. Преобразилась в школьницу Ирена. И мне тоже хочется обирать с тобой. Я буду подсаживать тебя, когда ты полезешь на сосну. А он не разложился? Я сказал, что предусмотрел и это. И как же? Не дышу, не смотрю и работаю на ощупь. Хуже всего то, что в его комбинезоне 8 карманов на застежках молнии, а у меня одна рука. А где вторая? Мне же надо держаться за сосну. А почему ты не обрежешь стропы, чтобы он упал? На земле ведь быстрее и легче работать. Тогда будут все улики, что он обобран, — возразил я. Да, это верно. Ну, давай дальше. Как только ты ограбил его, мы сразу же уехали, да? Немедленно. Но предварительно я обмотал колеса у Росинанта материей от палатки. А с какой стати нам жалеть ее? Купим новую? Ну, давай дальше. Шалопутная ты, — сказал я. Человек кается тебе в своей нравственной неполноценности, а ты чему-то радуешься. Я тебя по-дикому люблю, — с болью сказала Ирена. Поцелуй меня, тут никто не увидит. После этого мы посидели немного, молча и тесно. В окно нам были видны белые тихие самолеты и отвратительные на фоне снежного поля красные бензозаправщики. «Покайся мне еще в чем-нибудь морально неполноценном», — попросила Ирена. Я покаялся, с каким затаенным мелочным тщеславием переживаю свое авторство, и как всю эту зиму, особенно в январе, самым пошлейшим образом, стыдно и недостойно, обшаривал глазами полы в продовольственных магазинах, когда заходил туда за кефиром и халой. Все думалось, вот-вот увижу потерянный кем-нибудь трояк, а то и десятку. «Это у тебя осталось от детства», — утешающе сказала Ирена. «Я сама до сих пор ищу эти проклятые трояки, хотя сроду ничего не находила. Может, тебе сегодня и варежки с пятеркой померещились поэтому?» «Нет. Я тогда уже ощущал в кармане 1648 R», — сказал я. «Ты бы не смогла взять у меня немного?» «Зачем они мне?» «Мало ли. Плащ себе купишь», — подсказал я. «А дома что скажу? Где взяла деньги?» «Выиграла, мол, по лотерейному билету». «Или нашла в магазине?» «Не болтай. Вот видишь», — сказал я. «Ты бы лучше приобрел себе диван. Это твоя несчастная раскладушка», — отчаянно проговорила Ирена. Я поцеловал ее, и мы опять посидели молча и спаянно. Потом я купил в аэропортовском книжном киоске 3 номера журнала со своими альбатросами и несколько газет. В них мы завернули бутылки. Ирена согласилась передать их от меня вместе с журналом Владимиру Юрьевичу, так внушительно объяснившему в свое время Вере Ванне, чем пахнет очищенная от коры ореховая палка и третья бутылка шампанского. В город мы вернулись на автобусе. По мнению Ирены, я мог не являться в издательство, так как до конца рабочего дня осталось 1,5 часа. К Деброву я не пошел. Другое дело, если бы он вызвал меня для объяснения сам, а так? Он ведь тоже в рабочее время направлялся в кафе. Зачем же нам было смущать друг друга? Недаром же он не узнал меня. То, что директор издательства мог появиться в аэропорту по уважительному делу, провожал или встречал, скажем, кого-то, я не хотел предполагать. Мне было удобнее думать, что он очутился там по сугубо личному поводу, как и я сам. Дарить хорошо. Тут одним разом достигается слишком многое. И сознание собственной широты и щедрости, и удовольствие от того, что ты можешь кого-то обрадовать и растрогать, и надежда, что твоим покупательским способностям никогда не будет конца, и многое другое, что поднимает человека ввысь. Дарить хорошо, если знать, что за этим желанием ничего не скрывается, кроме благодарности тем людям, кого ты собрался, наконец, отдарить. Тете Мане я углядел большую толстую шаль с бахромой. Меня привлекло в ней то, что ее вполне можно было назвать пледом, а не шалью. А плед — это плед. Сложнее было с подарком Борису Рафаиловичу. Тому ничего не подходило, чтобы я тоже был доволен. Я подумал о надувной лодке и спиннинге, но было неизвестно, рыбак ли он. Да и как бы я заявился в больницу с такой ношей? Там наверняка есть свои Веры Ванны и Певневы. При ком не подаришь и не возьмешь. По этим же причинам не годилось и ружье, и палатка. Поразмыслив, я нашел, как мне казалось, самое лучшее, что ублаготворяло нас обоих. В гастрономических магазинах оставались с Нового года принуднаборы в целлофановых мешках. К бутылке армянского коньяка туда были засунуты кое-какие кондитерские неликвиды и отличные овальной формы палехские шкатулки, на которых царевич убивает из лука черного коршуна над белой лебедью. Из трех таких мешков я собрал два, один себе, а второй, посолидней, Борису Рафаиловичу. В его шкатулку я вложил свои модные янтарные запонки. Они хорошо смотрелись там, в жарком малиновом углублении. И это не могло ему не понравиться. Мне хотелось, чтобы альбатросы понравились ему тоже. И я учинил на журнале краткую надпись и поместил его в мешке так, чтобы он скрыл бутылки. В гардеробной больнице я сказал бабушке, принявшей у меня береты и куртку, что иду в хирургическое отделение. Она поглядела на стенные часы, точь-в-точь, как глядела, бывало, звукориха на солнце, из-под руки, и с добром к больным сказала, что до наведывания их еще 20 минуток. «Погуляй пока в коридоре», — посоветовала она. У гардероба никого не было. Я слазил рукой в задний карман брюк и захватил там, что попалось. «Заругаются, шмилай!» Я подумал, что ей, наверное, впервые привелось тут получать наградные от посетителя. Руку с трояком она отвела назад и сама смотрела на меня растерянно и виновато. Я ласково солгал ей, что меня ждет Борис Рафаилович. Тогда она пошла в глубину гардеробной и вынесла новый халат на пуговицах и с тремя карманами. Когда мне приходилось видеть в кино лыжника, взлетавшего с трамплина, я воображал себя им. Слушая знаменитого музыканта, я играл вместо него. Я плавал лучше всех в бассейнах, был непревзойденным художником и оратором. После моего выступления в суде виновные раскаивались, а судьи плакали. В цирках я пролетал под куполом и выкрикивал «Опча!», когда зрители тревожно разражались всеобщим «Ах!». В Первую Отечественную войну я был попеременно то князем Андреем, то Багратионом, а в последнюю — то Кожедубом, то Рокоссовским. Я дважды погибал на дуэли, так как в первый раз был Пушкиным, а во второй — Лермонтовым. Гарибальди, Овод и полковник Пестель тоже были я. В тот раз в больнице у зеркала, увидев себя в белоснежном врачебном халате, я сходу превратился в хирурга. Я блестяще делал сложнейшие операции на сердце и на черепных коробках, и сюда явился на консультацию по приглашению Бориса Рафаиловича. В моем желтом пузатом получемодане-полупортфеле укрываются всевозможные новейшие инструменты, медикаменты и бог знает что еще. Борис Рафаилович сидел у себя на топчане для осмотра больных в скорбно обиженной позе мученика, окончательно потерявшего веру в людскую благодарность. А это значило, что пациент, которому он сделал сегодня операцию, чувствовал себя отлично. Нехорошо было только то, что с плоского расплющенного топчана неряшливо сбилась простыня, жутко оголив черный, заглянцевелый дермантин, и что халат на докторе был мятый и несвежий. Я приютил свою ношу в угол за вешалкой, а потом уже поздоровался. «Ты не мог показаться мне раньше?» Тон был ворчливый и изнуренный, и я опять подумал, что с оперированным все слава богу. «Не мог?» «Не мог, доктор», — сказал я. «Почему?» «Тогда я не был бы сегодня хирургом», — ответил я. Он испытующе посмотрел на меня, но позу не переменил. «Кем?» «Вы не замечаете, какой на мне халат?» — спросил я, и мне почудилось, что он что-то понял и даже проникся к моей ребячливости подобием снисходительности. «Покажись». Он сидел, а во мне, как-никак, было 1,83 м, поэтому я опустился на колени, обернувшись затылком к топчану. «Да не так. Встань!» — досадливо приказал мне. «А какая нам с вами разница?» — сказал я. «Мне неудобно». «А там уже ни хрена, доктор, нет», — сказал я. «Там давно заросло». «Ну все?» «Все», — не притронувшись к моей голове, сказал он. «Тоже мне. Шевелюра, как у пуделя. Завиваешься в парикмахерской, что ли?» Мы тогда уже стояли друг против друга, и я обратил внимание, что волосы Бориса Рафаиловича вполне могут звенеть, если к ним прикоснуться. На висках они металлически светились и казались жесткими, как струны. «Можно теперь перейти к неофициальной части?» — спросил я его, показав в сторону чемодана. «Нет», — властно сказал он, уходя от меня к столу. «Я не уверен, что ты не попадешь ко мне еще раз. С аппендиксом, например». Я осведомился, что тогда будет. «Не стану оперировать. Вообще не приму в отделение». «Примите. Вы же знаете, что я хороший мужик», — сказал я. Мешок был перехвачен розовой лентой. Они так и продавались. Только при переупаковке я попышнее завязал бант. Журнал не скрывал бутылки полностью. Их головки высовывались и золотисто сияли. И когда я поставил мешок на стол, он внушительно веско брякнул. «Ты убежден, что с головой у тебя в самом деле все в порядке? Сейчас же убери!» Это было сказано оскорбленно, грубо и, по-моему, не шибко медицински грамотно, поскольку речь шла о моем все-таки залатанном черепе. Я забрал мешок и пошел к вешалке, где оставался чемодан с пледом для тети Мани. «Я не о том!» — крикнули мне в спину. «Ты здоров, как лось! Но надо же хоть что-нибудь досоображать!» «Вот именно! Сожалею, что мы оба ошиблись», — сказал я из-за угла. Я не обиделся и не испугался, но мне почему-то стало тоскливо и муторно. «В чем это мы оба ошиблись?» Я сказал, что принес сюда свою повесть, а не Тамбовский окорок. «Какую повесть?» «И что значит свою?» «Это значит, что она написана мною», — объяснил я. Чемодан не застегивался. В звеньях молнии увязла бахрома от пледа. «А где она, это твоя повесть?» «Я пока что видел две бутылки водки». «Три», — уточнил я. «И не водки, а коньяка». «Ах, вот что!» «И в этом заключается наша обоюдная ошибка». «Где повесть?» Я подал ему журнал. Мне было выгодно казаться незаслуженно обиженным. Это позволяло сохранять на лице взрослость, когда доктор трижды сличающе взглядывал то на меня, то на мой журнальный снимок, а затем недоуменно ревизионистски листал страницы в поисках конца повести. Наверное, хотел знать, насколько она велика. «И это ты написал сам? Лично?» Помочь мне ничего уже не могло. Мои губы самопроизвольно раздвинулись тогда в громадную, восторженно-дурацкую улыбку, которую невозможно было ни согнать, ни спрятать. Борис Рафаилович тоже улыбнулся, но коротко и снисходительно. «Что ж, рад за тебя», — сказал он. «Значит, вечер показал, какой был день. Ты после больницы написал это?» Я сообразил, что утвердительный ответ для него важнее истинного, и молча кивнул. «Очень хорошо. Сегодня же начну читать. Можно вызвать сюда тетю Маню? Я купил ей плед», — счастливо сказал я. «Плед?» — странно переспросил Борис Рафаилович. «Ну, шаль», — пояснил я. Он кинул в ящик стола журнал и крикнул, что никакие пледы Марье Филипповне уже не нужны, потому что она умерла еще осенью. От инсульта. «Понимаю ли я, что это такое?» «Я не знал и до сих пор смутно представляю, что значит инсульт. Но он говорил о нем так, будто именно я, живой и здоровый, да еще он сам, хирург, повинный перед всеми, умершими от этой проклятой болезни. Когда я собрался уходить, он ворчливо приказал оставить ему бутылку коньяку. Я оставил все три, закатил их под топчан к самой стене.